Как писала южнокорейская интернет-газета Tonner News, южнокорейская организация «Чрезвычайные народные действия за отставку власти Пак Кын Хе» 20 апреля в Сеуле устроила пресс-конференцию. Она заявила, что 29 апреля пройдет 23-я всенародная акция протеста против закулисной деятельности консерваторов, чтобы ликвидировать все социальные зла.